Петлин дал полковнице две повозки из тех, которые нам достались в Софии. На одной из них поставили обложенный свинцом гроб с телом полковника, а в другой поместилась полковница со мною. Сопровождавшие полковницу два денщика попеременно сидели на козлах. В день отъезда уполномоченный выдал мне за наступающий месяц жалование и порционные деньги. Отправляясь на родину, я не преминул взять с собою все купленные мною и даром доставшиеся книги и вещи. Не успели мы отъехать и 10 верст от Филиппополя, как увидали ехавших навстречу нам двух всадников. Один из них с красным крестом на рукаве был русский, а другой — болгарин. В первом из них полковница узнала спешившего к ней из России в Филиппополь своего брата, барона Николая Эрнестовича Таубе. Трогательная сцена, происшедшая при встрече брата с сестрою при таких грустных обстоятельствах, вызвала слезы и на моих глазах. Конечно, барон воротился с нами, и потому наш кортеж увеличился. В Россию мы поехали на Сестово и выбрали ближайшую дорогу через Шипку. От Филиппополя до Казанлыка дорога была довольно хорошая. Первую ночь мы ночевали в какой-то деревне, где барон за израсходованием своих сигар попробовал местного табаку и нашел его превосходным. Второй же наш ночлег был в совершенно разоренном небольшом городке Калафере, а затем до Казанлыка мы проехали прекрасную и ровную местностью, так называемую «долиную роз», и на четвертый день были у Шипки. Довольно большая деревня, или вернее сказать село Шипка, находится у самого подножия гор. Но оно в то время было необитаемо, и в нем, что называется, не было камня на камне. Невдалеке от него, с левой стороны дороги, находился турецкий редут, а близ него была выстроена караулка, в которой в то время помещался комендант Шипки, какой-то капитан. Около караулки навалены были два громадных костра турецких ружей, из которых я взял себе парочку. Вот и все, что я увидал в то время под Шипкою. Здесь нам нужно было остановиться, потому что подъем на гору для нашего поезда был невозможен. Мы сначала попробовали было запрячь своих лошадей в повозку, на которой находился гроб. Но поднявшись сажен 50, лошади по крутизне горы не могли тащить повозку, и мы принуждены были выпрячь их, а гроб поставить на горе. Приходилось оставить всякие надежды на этот способ перехода и искать помощи. Мы простояли здесь 2 суток, и, наконец, денщик с казаками пригнали нам 5 пар валов с болгарами. Болгары сначала было отнекивались, но поощренные хорошую наградою полковницы сделали все нужные приспособления, впрягли валов, и гроб тихо и плавно потянулся в гору. Полковница и барон остались под Шипкою, и мы должны были ждать их на другой день. Подъем наш начался в 11 часов утра, и только к 10 часам вечера мы успели добраться до вершины. Там, на горе Святого Николая, находилось множество землянок, в которых держались защитники Шипки. Но на этот раз землянки были пусты, и только в одной из них находился сторожевой солдат. У этого солдата мы с денщиком полковника переночевали и стали ожидать полковницу с братом. На другое утро, напившись чаю, я пошел осмотреть окрестность. Взобравшись на самый высокий пригорок, я увидал с южной стороны развалины Шипки, Казанлык и долину Роз.